Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. Золушка по имени Грейс. Глава первая. Завтра я подпишу документы на ипотеку. Господи, я знала, что рано или поздно у меня будет дом. Мой личный, мой собственный дом. Квартиры у нас в городе стоят столько, что я вполне серьезно обдумывала, не переехать ли в провинцию. Но здесь у меня есть работа. Точнее, две работы, иначе я никогда бы не смогла купить жилье. Меня зовут Грейс. Да, вот таким именем мой папочка поучаствовал в моей жизни. Наградив меня этой фигней, он счёл свой родительский долг исполненным. Грейс Сергеевна Смирнова. Как вам такая прелесть? Давно бы поменяла, но я с 15 лет каждую копейку откладывала и прятала. В 14 я была еще слишком наивна, и весь мой летний заработок маман спустила на очередного ухажёра. Я не понимаю, зачем ей в доме непременно нужен мужик? Ну нет, если бы они зарабатывали хотя бы на себя, то и пусть бы жили. Но содержать разнообразных идиотов — вот точно не мое. Мне было 17, и я только что получила аттестат. Так себе оценки были, честно скажу. С другой стороны, забив на учебу, я нашла подработку. Часть, конечно, приходилось отдавать маме, но я уже достаточно хорошо соображала и всю правду о зарплате не говорила. Хотя что уж там. Копейки платили. Много ли заплатят уборщицы, да еще без оформления? Я, помнится, даже тогда колебалась, не сходить ли мне на выпускной. Соседка Татьяна обещала дать платье, но нужно было внести деньги на ресторан и прочее. Дома в прихожей меня ждали сумка и пакет с моими вещами. И страшно довольный хмырь, который в то время претендовал на место любови всей жизни маман. И сама маман, прячущая глаза. Мне было торжественно объявлено, что я достаточно взрослая и должна сама о себе позаботиться. Обалдела я знатно. Я вообще не представляла, куда идти и что делать. Такую вот ревущую с этой сумкой меня и подобрала Татьяна. Она-то жила в своей собственной двушке, подаренной предками на окончание института. Накапала мне валерьянки. Покормила и уложила спать. С маман она здоровалась, но за что-то недолюбливала ее. А ко мне она нормально относилась. Сквозь сон я слышала бесконечные звонки и разговоры. Утром я узнала, что все решено. Есть место в общаге и работа уборщицы. Если честно, мне полегчало. Те три небольших магазина бытовой химии, что я мыла прошлым летом, сменили хозяина, и я вовсе не была уверена, что новый возьмет меня. Да и находились они далеко друг от друга. На дорогу тратилось много времени. Ну или денег, но деньги я экономила. Иногда, когда я сильно уставала, я воображала себя Золушкой. Вот приедет прекрасный принц, и кончатся эти бесконечные светлые полы, которые мой-не-мой один фиг тут же затопчет. Но как-то вот запаздывал этот принц, а потом я поняла. Принцев не бывает. Золушка сама должна прорваться. И я знала, что я прорвусь. Мою заначку Татьяна велела пока не трогать. Перерыла свой гардероб и выдала мне еще сумку одежды. Красивой. Нельзя сказать, что мы были подруги. Разница почти 12 лет не способствует дружбе. Но иногда разговаривали у лифта или в дворе. Она и научила, как прятать хотя бы часть зарплаты и переводить в доллары. И всегда, всегда носить с собой. Она же мне и покупала баксы на мои деньги. Татьяна давно переехала жить в столицу, но я до сих пор о ней с благодарностью вспоминаю. Дай бог ей здоровья. Так вот я и попилила в новую жизнь. Немного одежды, зубная щетка и 450 баксов. Почти 8 лет общак, съемных комнат или однушек на 2-3 знакомых, и воровство, и пьяные кавалеры соседок, и пара неудавшихся романов. Завтра я подпишу документы, и квартира моя. Можно сказать, повезло, что владельцы согласились подождать, пока оформляются бумажки. Хороший вариант. Не слишком замызганная, первое время можно не тратиться на ремонт. Но вообще-то очень хочется. За эти годы, пока я росла от уборщицы с зарплатой в 10 тысяч до кладовщика с 35 и полным доверием Аркадия Палыча, владельца складов, я приобрела себе хобби. В интернете я была подписана на кучу групп с ремонтом и дизайном. Пожалуй, лучшее время я провела, листая интерьеры и стройки маленьких домиков. Дом я хотела больше квартир, но свои силы оценивала реально. Не потяну. Так-то я много что умею делать руками. Несколько раз устраивалась подсобницей к шабашащим после работы теткам, научилась и штукатурить, и обои клеить, даже кафель класть умею. Ну, естественно, научилась готовить и шить, подшивать. Не потаскаешь в ремонт одежду, если на последних джинсах молния полетела, а денег нет. Да все я умею, а что не умею, научусь. Нет образования, тогда хоть руки должны быть на месте. Иногда я жалела, что не училась. Были периоды, когда выть хотелось от бессилия и голода. Такое настроение хорошо чтением забивать. Благо, периоды безработицы были редкие и давно. Вторая работа иногда была, иногда нет. Сейчас я по ночам ходила убирать и мыть два подъезда в шикарной элитной новостройке. По 2 часа на подъезд. Хорошее, кстати, место. Платили нормально и вовремя. Так что ипотеку я погашу 6 лет, не больше. Вот в первом, уже намытом подъезде этого дома, я и получила по голове. До сих пор любопытно. Какой сволочи понадобилось убивать поломойку?